А в целом ситуация, конечно, была неприятной. Патруль архов мог и не атаковать, а лишь дождаться подмоги. Тогда, да, суши весла. Конечно, адмирал Рихард по спецсвязи сразу же дал приказ заправщикам уйти на другую систему и приготовиться к прыжку в систему ТХ-4127, в сторону границы Содружества, а не ТХ-4119. Архов как раз могло привлечь место древней битвы, или вели разведку пограничных систем, чтобы позже на них напасть. Так что, не стоило напрасно рисковать, а далее заправщикам и эсминцам их охраны, если схватка окажется для отряда неудачной, следовало идти в систему Крокот Королевства Рокот. И, скорее всего, Аврора и Ласточка прибудут туда даже раньше их. Но пока надо было биться. Для связи с кораблями отряда уже использовалась лишь спецсвязь. Оставалось надеяться, что архи ловить ее не могут. Обычная боевая тревога не была объявлена. Корабли просто подняли до предела силовую защиту. И еще Тор, Княгиня, Бегун, Аврора и Ласточка выпустили малые корабли. Так как еще не все пилоты успели освоить аграфские корабли, то в основном маратонские. Ирен взяла управление установленными минами на себя. Там требовалась именно одна рука. О переговорах с архами нечего и было думать. Они и сами не обращались, так и люди об этом даже не подумали. Тем более, и джарийские искины об этом не заикались. Когда-то архи сильно опасались Джори, но после гибели империи выжившие кланы, в том числе и Савир, часто имели с ними стычки. Так что, только бой. Архи тоже умели воевать, и они с дуру на отряд не полезли. Само собой, сначала они выпустили своих разведчиков, корабль на уровне эсминца и десяток малых разведчиков примерно на уровне ГЛАС-7, может, чуть больше. И они с разных направлений ринулись на отряд. Им дали спокойно пройти через минные поля, хотя, часть малых кораблей архов прошла и там, где их из-за нехватки мин не имелось. Эсминец, было, открыл массированный огонь по Торуса множество орудий, но силовая защита крейсера уверенно их отразила, в том числе и пару гравитационных ударов. Похоже, у разведчика имелось лишь две такие пушки. Хотя их, даже у архов, много быть и не могло, так как они жрали много энергии. И сейчас эти орудия оказались еще и довольно слабыми. Тор и княгиня, прикрывающие отряд спереди и сзади, подпустили архов на расстояние действия вооружения средней дальности и тоже открыли ураганный огонь. Ответные удары Тора из туннельных пушек, пока болванками, лишь напугали эсминец. Но ракеты средней дальности смогли разорвать три малых разведчика на куски. Лазерные орудия, как ранее предупреждали джарийские искины, лишь слегка мазнули по корпусу других кораблей. Эсминец архов, как показал Ирен на боевом экране, похожий на большого овального жука длиной в 3,5 сотни метров и со странными наростами по всему корпусу, на удивление, резво закрылся силовой защитой и, умело прикрываясь астероидами, на максимальной скорости ушел обратно. За ним назад повернули и разведчики, и они смахивали уже на жуков сильно поменьше. Плазменные сгустки просто не успели дойти до них, а странные наросты на всех кораблях оказались орудиями разных типов, и лазерными, и плазменными, и кинетическими, и, похоже, от этой новости стало сильно неприятно, и гравитационными. Князь, наше положение слегка усложнилось. По имеющимся данным, ранее корабли архов такого класса сильной силовой защиты не имели, а сейчас она у них сильнее, чем у наших эсминцев. Да, пока приходилось констатировать, что разведывательный эсминец архов оказался сильно защищенным. Можно сказать, что проба сил и разведка сил противника состоялась, а далее в схватку вступили рейдер и крейсер, и вместе с ними малые корабли. Их было много, практически 8 десятков. Впереди шли те же разведчики и истребители, примерно 50, чуть сзади, похоже, 2 десятка штурмовиков, и последними десяток штурмовых и абордажных ботов. И, главное, половина штурмовиков сильно отличалась от другой. Они от чего-то имели треугольный вид. И тут раздались один за другим предупреждения джарийских искинов, в том числе и Ирен. Глава, это малые корабли архов. Их у архов не должно быть, но это однозначно они. В этих кораблях могут находиться сами архи. Включаем минтозащиту на кораблях на максимальную мощность. Глава, надо вооружить абордажников ручными минтоподавителями. Архи могут находиться и на больших кораблях. Конечно, Толик уже многое знал об этих неведомых архах. Они являлись, как и люди, прямоходящими и были похожи на страшных тиранозавров из музеев, но имели и мощные лапы с когтями, а не слабые и высохшие отростки. И, главное, они имели пси-способности не слабее, чем у истинных Джори. а в отряде ими владели лишь сам Толик и Света. У других членов семьи главы клана они начали лишь просыпаться. Так что, схватка становилась непредсказуемой. И сами большие корабли архов и штурмовики архов близко к кораблям отряда подпускать было нельзя. Ирен, Тарк, если не сможем взорвать большие корабли архов минами, то немедленно атакуем рейдер из всех видов оружия. Мы должны его обязательно уничтожить. Как назло, рейдер архов, тоже похожий на жука, но громадного, приблизился к минам, но далее не пошел. Он открыл интенсивный огонь из угловатых шахт в своем носу. Они оказались туннельными пушками, и их снаряды доставали до Тора, чуть выдвинутого вперед. Сам рейдер архов был по длине равен крейсеру, но шире его раза в полтора. Вот их легкий крейсер, длиной метров в 500 и шириной под 150, и прежний эсминец, вместе с малыми кораблями, на ходу открыв ожесточенный огонь, резко пошли вперед. Но пришлось стерпеть эту наглость и не взрывать их, хотя боты, и явно с десантом, чуть отстали. Понятно, ждали, когда можно будет начать абордаж. Да, их тоже следовало сильно опасаться. Конечно, Тору немедленно пришлось подать назад. Тут уже все стоявшие в лагере корабли отряда, не считая Авроры и Ласточки, приготовившихся атаковать рейдер с двух сторон, еще их малых кораблей, открыли по кораблям архам, прежде всего, по штурмовикам обеих типов, ожесточенный огонь. Хотя, между двумя отрядами расстояние было достаточно большим, как раз на пределе действия оружия средней дальности. И тут, к счастью, и рейдер архов осторожно прошел вперед в широком проходе между двумя астероидами. И когда он поравнялся с десятком мин, Ирен взорвала их. Да, против лома нет приема. Не спасся и рейдер архов. Его сразу же разорвало на два больших куска и множество мелких, и, само собой, его огонь сразу же прекратился. И это оказалось большим шоком для других кораблей архов. Хотя, гибель рейдера их атаку не остановила. Но тут преимущество резко перешло к людям. Малые корабли отряда пока ждали за спинами больших. Пока до врага доставали лишь орудия Тора с княгиней, эсминцев и бегуна, Арго и Плута. Шор и Бор и фрегаты имели чуть слабое вооружение и ждали. Легкий крейсер архов сосредоточил огонь на Торе, а эсминец – княгине. Но недавние ремонты не прошли даром. И у рейдера защита носа была усилена, и вся защита легкого крейсера тоже. Их силовая защита пока уверенно держала удары. Оба больших корабля архов чуть отстали, а их малые корабли пошли вперед. И тут в бой вступили Аврора и Ласточка и их штурмовики. Сами фрегаты нанесли массированный удар по крейсеру, а малые корабли – эсминцу. И легкий крейсер тут же разорвало пополам и на малые обломки. Вот у эсминца, похоже, был поврежден лишь движитель или что там у него, и он резко встал. Само собой, малые корабли архов, заметив ненадолго потерявшие невидимость и маскировку фрегаты и штурмовики, тут же ринулись на них. Аврора и Шиглы резко ушли в невидимость и далее вообще покинули место боя. Они получили от адмирала Рихарда задание остановить носители архов. Хотя, тот пока терпеливо ждал, а сама Ласточка и оба шторма 9 еле-еле, но все-таки смогли уйти. Фрегат получил множество ударов, но силовая защита его выдержала. А аграфские штурмовики смогли увернуться, а потом архи, к счастью, их просто потеряли. Но, похоже, какие-то повреждения они все же получили. Ладно, штурмовики еще имелись, и в достатке. Главное, требовалось сберечь девушек, хоть и эльфиек. Лима Карвелли и Симатриэль, хоть и старались, но вряд ли успели толком освоить эти штурмовики. Но удар по эсминцу архов они нанесли и, по докладам Ирены Тарка, попали удачно. И клан Найнира точно получил двух бойцов. Легкий крейсер архов, разорванный пополам, уже замолк. А вот эсминец все продолжил гвоздить княгиню. Но пара точных ударов Тора из туннельных пушек, еще и снарядами с антивеществом, тут же разорвали и его пополам. А вот малые корабли дружно ринулись вперед. Хорошо, что смутьяны Л-548 успели выставить перед Тором мины, и княгиня быстро подошла на его прикрытие. Но ожесточенный огонь не остановил малые корабли архов. Штук 10 из них уже были уничтожены, но десяток, в том числе пара треугольных штурмовиков, успели приблизиться к Л-548 и сходу нанесли по нему массированный удар, надо же, какими-то ракетами. К счастью, один маршевый двигатель эсминца уцелел, и он слабым ходом проковылял к другим кораблям, и у него явно имелись и сильные повреждения корпуса. Попало и смутьяну, но лишь слегка. Зато был прикрыт рейдер, и он сразу же уничтожил часть малых кораблей, атаковавших фрегаты, а штук 5 их подорвались и на минах. Тут уже постарался Асир, вовремя их подорвал. И, конечно, пришлось вступить в бой и малым кораблям отряда. Вперед они не двинулись, а лишь создали небольшой заслон впереди больших кораблей. И штук 5 штурмовиков архов, в том числе и пара треугольных, смогли прорваться к ним, но были остановлены. Но и 2 драккара 7 были сильно повреждены. И тут Асир и Зум применили вирусы, конечно, рассчитанные на систему управления кораблями архов. Оказалось, имелись и такие. Просто их можно было применять еще на меньших расстояниях, чем для искинов людей и аграфов. Похоже, и на малых кораблях архов были установлено что-то от архов, и все они стали тормозиться и стрелять намного меньше. Некоторые корабли явно попытались перейти на ручное управление, в том числе и 5 ботов, вдруг резко двинувшихся вперед, но все они были остановлены. Все экипажи отряда помнили, что с архами шутки плохи, и лучше уничтожить их или хотя бы обездвижить корабли. Тут на место схватки подошла и ласточка, временно поставленная, как бы в резерв, у прохода с взорванным рейдером, на случай, если вдруг из него вырвутся малые корабли, или вдруг кто из архов решится сбежать. Но, на удивление, таких не нашлось. И чуть позже все малые корабли архов, без исключения, были или уничтожены, или повреждены и встали. Уже никто из них не стрелял, и ожесточенная схватка прекратилась. Тем временем, и Аврора с Шиглами быстро настигли малый носитель, уже собравшийся уходить как-то мгновенно в гипер. Он, оказалось, просто собирал еще 10 малых кораблей, и явно больше разведывательных, скорее, выведенных наружу для своей охраны. По размерам носитель не уступал рейдеру, скорее, было и больше, метров под 800, и он немного не успел уйти в гипер. Массированный огонь Авроры из всех доступных видов оружия тут же развалил его на 3 части, и из него наружу посыпались малые корабли, хотя, не все, лишь 5 штук, но они, похоже, уже оказались без пилотов, и Рен сообщила Толику, что живых существ внутри них не имеется. Похоже, их пилоты покинули свои корабли, пока архи внутри обломков не пришли в себя после взрыва, надо было быстро проверить носитель, и, кроме главы, было просто некому. Хотя, компанию ему составили майор Жули, нежданно, Хива, вообще-то, эльфийка, как поступила на службу, усиленно тренировалась и изучала и технику, и самое разное оружие. Она уже неплохо управляла и инженерно-техническими дроидами. Группа облачилась в эльфийские скафандры повышенной защиты и взяла с собой и все боевые и разведывательные дроиды, имевшиеся на Авроре. Помимо своих, на нее срочно были свезены и по 10 аграфских штурмовых лотосов 11 и абордажных эдисов 10. Ирен подсказала, что главный арх на корабле, координатор, должен находиться в средней части, в такой же бронированной рубке, как и на людских и аграфских кораблях. Едва группа высадилась в открытый зев летной палубы, разорванной пополам и находящейся со стороны носа носителя, как в глаза бросились несколько тушек пауков, сверкнувших странным фиолетовым блеском. Хотя, не очень больших, не более крота. Они имели 6 гибких ног и еще 2 конечности впереди, вполне похожие на руки. Скафандров на них, вроде, не имелось, но большие шлемы, плотно прилегающие к головам, виднелись. Пусть тушки не подавали признаков жизни, Толик разворотил их головы выстрелами из плазменной винтовки. Лучший враг мертвый, и ему нежданный удар в спину не нужен. Хотя, пауки явно относились к вспомогательному персоналу и, похоже, не были вооружены. Скорее, не успели. Вообще-то, сбоку на стеллажах были закреплены разного вида контейнеры и что-то похожее на оружие. Могли и вооружиться, и ударить в спину. И, конечно, майор Жуль сразу же обратил внимание на броню носителя. Хотя она была довольно тонкой, не более полуметра, и изнутри оказалась обклеенной странной мелкоячеистой структурой. К тому же, и сама броня отличалась от людской. «Князь, эта броня отличается от нашей. Она явно имеет иную структуру и, возможно, применены и другие материалы. Надо бы прихватить с собой обломки кораблей и потом сдать ротанцам. Хоть как, нам с ними сотрудничать придется. Сделаем, дер-майор. По возможности, все положим на спины наших кораблей. Самим, да, не освоить, пусть хоть они проверят». По пути к рубке носителя попались еще 10 пауков. Парочка из них уже была и вооружена этими самыми контейнерами и странным оружием, хотя и разным. Дроиды успешно взламывали все люки, и к рубке удалось пробраться довольно быстро. Хотя, большая часть внутренних конструкций, пусть легкобронированных, и так была сильно разрушена взрывом. К счастью, похоже, что система управления носителем, хотя уже обломком сторонами в метров 250, с рваными краями с двух сторон, пока не успела восстановиться, и турели в разных местах молчали. Сильно повезло, что у джарийских искинов имелись нужные вирусы, и хорошо, что они все еще действовали и на архов, и архов, так что, можно было с ними воевать, и на равных. Глава 29, все равно дожали, ну, пусть, хотелось их все уничтожить, но Ирен посоветовала на них не отвлекаться и быстрее прорваться в рубку и уничтожить главного паука корабля. Это он тут являлся своего рода искином и управлял всем. Без него прочие пауки сразу же теряли инициативу. Имелись еще координаторы помельче, но у них функции управления были урезаны, и они действовали лишь в рамках своих полномочий. Большой овальный люк в бронированную рубку оказался даже слегка приоткрыт. Явно при взрыве какой-то плоский контейнер вырвало из своего места, и он неудачно заклинил люк, и внутри валялись в разных положениях десяток крупных пауков и один крупнее всех, хотя, все они не подавали признаков жизни, но главным явилось другое. Толик сразу же засек 5 странных тушек, похожих на чудовище с какого-то американского фильма. Архи, глава, тут же сообщила Ирен, похоже, уже мертвые. Тем не менее, Толик подал команду, и звери один за другим размажили голову и архам, и всем паукам. Некогда ему с ними разбираться, его и так всего трясло, и липкий пот заливал тело, он же не бесстрашный безмозглый супермен из фильмов, ни с одним пауком или динозавром ему тут самому не справиться, ладно, что он уже неплохо может управлять дроидами, хотя они и сами могут вполне успешно действовать, даже без его приказов, и Ирен за ними приглядывает, так что, хоть и страшно было, но вполне безопасно. А далее дроиды уже сами шустро разбежались по обломку. У них приказ был всех пауков, живых или мертвых, добить. И можно было не сомневаться, что он будет выполнен. А глава вместе с майором и эльфийкой немедленно занялись мародерством. Конечно, подбором трофеев. Вообще-то, Ирен уже прислала Ешек 6 с самыми разными вспомогательными дроидами, и они шустро начали тащить все, что полегче, в бот. А группа просто обобрала архов, забрала у них мечи и все, что нашлось при них, хотя и сами тушки, и архов, и пауков, будут доставлены на корабли отряда и положены в анабиозные камеры, тоже ведь ценный научный материал для изучения, у отряда и свои медики, и хорошие имеются, им тоже будет полезно все изучить, и, главное, конечно, по подсказке Ирен, группа нашла отсек гиперперемещения, он размещался почти рядом с рубкой и тоже был сильно бронирован, но и это не помогло. Почти сотня пауков, сильно отличающихся от ранее увиденных, хотя имевших почти те же размеры, оказалась мертвой. Вместе с ним погиб и десяток координаторов помассивнее. Все-таки Аврора боеприпасов не пожалела. Но вот странные устройства, размещенные в середине и вокруг строго по большому кругу, уцелели. Глава – это устройство гиперперемещения. Его обязательно надо забрать, но осторожно, этим займусь я сама. Тут с докладом на главу вышел адмирал Рихард. Князь, все, отряд архов добит. Имеем потери материальной части, но все живы. Есть раненые, но легко. И сразу же в разговор вмешалась Ирен. Адмирал Рихард, просьба отложить абордаж обломков кораблей архов. Их надо проводить с массовым привлечением сил, особенно боевых дроидов с Авроры. Пока можно подобрать малые корабли и их останки. Если вдруг будут найдены живые особи, их парализовать и разместить под действием ментоподавителей. Принято, княгиня, выполняем. Чуть позже к Авроре и обломкам носителя подошел Шор, и уже в него потекли разные трофеи, в том числе и тушки архов и архов. Еще на обломке нашлись 2 вполне целых истребителя. Были подобраны и выброшенные в космос 3 разведчика и 2 истребителя. Тоже оказались целыми. Вот 3 средних разведчика были расколоть на куски. Неудачно стояли. А группа главы вместе с боевыми и разведывательными дроидами перешла на носовой обломок. И самый большой, только в длину он оказался метров 300. Хоть в конце имел метров 250 ширины, но сам нос был полукруглым с радиусом в полусотню метров. Но и тут у группы особых трудностей не возникло. Носитель весь состоял из летных ангаров и палуб, отделенных друг от друга слабыми перегородками, и они и здесь во многих местах оказались разрушенными. А так, и нос оказался довольно пустым. Было найдено еще 6 кораблей, в том числе 2 треугольника. Дроиды добили и забрали оттуда 3 десятка тушек простых пауков, 3 координаторов и 5 архов. Можно и нужно было забрать еще много чего, но тут могли справиться и сами дроиды, понятно, под управлением Ирены и других искинов, ее помощников. Вполне как и у людей и аграфов, и дворфов, в хвосте носителя располагались разные силовые установки. Они оказались сильно странными и, как были устроены и действовали, было непонятно. И этот обломок оказался узким, лишь в 150 метров. Хотя, ширина корпуса здесь тоже сузилась до этих размеров. И рядом летало довольно много мелких обломков разного размера. Само собой, в хвосте не могли выжить даже пауки и архи. Слишком сильным был взрыв. Хотя, было найдено лишь тушки 30 простых пауков и 5 координаторов. Так что, за собственную безопасность можно было не беспокоиться. Аврора осталась потрошить носитель, а пара ешеков 6 срочно переместили группу главы к обломкам легкого крейсера и эсминца. Командование отряда решило как бы переварить добычу по частям, с наименее опасного места. Хоть обломки рейдера не подавали признаков жизни, кто его знает, что там внутри затаилось. Хотя Асир и Зум уже закидали его своими вирусами и продолжали делать это и далее. Может, и поможет, уцелевшие малые корабли и обломки уже все были подобраны. Оказалось, было нежданно захвачено живыми и 20 пауков, 3 координатора и еще 5 архов. Хотя, куда им деться, все они при захвате сначала были обработаны ментоподавителями, а чуть позже и парализаторами. Еще были подобраны почти 400 мертвых тушек простых пауков и 30 координаторов, само собой, и 150 архов. Корабли отряда тоже не жалели боеприпасов. Из 80 малых кораблей почти все были разрушены сильно. Более-менее уцелел лишь 10 кораблей. В отличие от людских кораблей, в обломках эсминца малых кораблей нашлось лишь 3, пара десантных ботов и, на удивление, один большой треугольник, находившийся в ангарах носовой части. Они пострадали, но не сильно, и это главу сильно порадовало. Его заинтересовала и броня корабля, хотя он оказался такой же толщины, как на носителе. На эсминце нашли тушки 50 пауков разных типов и 10 координаторов, и еще одного главного паука и 5 архов. Часть экипажа явно была распылена или разорвана на куски, и все архи и архи явно погибли сразу же после удара Тора. Он был сильным. От эсминца остались 2 обломка, первый в длину под 150 метров, а второй – лишь 100. И часть эсминца просто превратилась в мелкие обломки. К счастью, уцелели и боевая рубка, и отсек гиперперемещения. Наверное, именно содержимое последнего являлось самой ценной добычей, хотя очередной, но тут опять надо было ждать Аврору. Пусть уж Ирен постарается, только она сможет аккуратно все снять. Повезло группе и на легком крейсере. Боевая рубка и отсек гиперперемещения находились ближе к середине, чуть спереди, и при взрыве там сразу же погибли и 200 архов, и 30 их координаторов и, главное, 10 архов. Получалось, что система управления как бы бездействовала, поэтому и внутренние турели не действовали, и было похоже, что архи находились в подчинении чужаков, но у отряда ментоподавителей имелись в достатке. Но, возможно, не везде гладко все пойдет, лучше главы пока никто не управлял боевыми дроидами Авроры. Но сейчас на абордаж пошли дроиды из Тора и княгини, еще и абордажники, управлявшие ими. Жаль, конечно, но пока удалось собрать лишь группу в 20 бойцов, составленную больше из ветеранов, но и новичков. А сами крейсера зорко сторожили обломки. Вдруг кто попытается открыть огонь, вот и бдили. И, конечно, крейсер был защищен сильнее. У него даже наружная часть брони имела толщину в 1.5 метра, и внутренняя столько же. Да, нехило. Хотя, пока было тихо. 3 группы абордажа, глава в центре, и по группе прикрывали его с боков, осторожно стали продвигаться к носу носового обломка. Он имел в длину 250 метров. Сначала попадались лишь погибшие простые архи, но ближе к носу вдруг попался 10 парализованных тушек пауков, а чуть далее по зверям нежданно был открыт огонь из разных видов оружия. Хорошо, что ручного. Турели все же бездействовали, и Толик вдруг почувствовал сильное давление в голове, вплоть до боли, словно мозги начали плавиться. Хоть ручные у абордажников и передвижные ментоподавители на дроидах работали во всю силу, но давление ощущалось. Ну, тут один рецепт, и верный. После команды главы звери тут же резво нанесли по стене отсека, откуда шло воздействие, гравиудары. Серые сгустки проломили и стену, и скрутили в разные живописные позы находящихся там и архов, и координаторов, и, главное, 10 архов. Дроиды просто не стали никого жалеть. Чуть позже все было кончено. Хотя, 3 арха уцелели. Их лишь парализовало. Выжили и 2 координатора, и 10 простых архов, уже явно боевиков. Хорошо, глава, что у вас способности сильно выросли, все выдержали. Теперь, после появления архов, вам и княгине надо срочно ставить особые симбиоты, иначе можно пострадать. Хорошо, Ирен, после этой схватки обязательно ляжем, спрячемся где-нибудь и переждем. Жаль, что эти твари появились здесь. Что же, придется воевать и с ними. Вовремя, глава, теперь мы и люди предупреждены, и застать нас врасплох у них уже не получится. Дальше до самого носа живых архов и архов не нашлось. Всего в носовом обломке легкого крейсера было найдено тушки 300 архов, 50 их координаторов и 30 архов. И, главное, живыми попались 5 ящеров. Вот в хвостовом обломке живых не нашлось. Был он и поменьше, лишь чуть более 150 метров, так и пострадал намного сильнее. Были найдены тушки до 100 архов, 10 координатор и 5 архов. И явно часть экипажа тоже была распылена и разорвана на куски. На легком крейсере нашлись и малые корабли, 10 десантных ботов, по паре разведчиков, истребителей и штурмовиков. И еще 4 больших треугольника, похоже, все же транспортных ботов архов, но с сильным вооружением. Конечно, после этого и на обломке крейсера тут же высадились инженерно-технические дроиды, хотя уже вернулись заправщики и эсминцы, и надо было прикинуть, что можно забрать с собой, и теперь остались самые опасные обломки. Они оказались почти равны, хотя носовая часть уцелела больше. Она вытянулась в длину чуть больше 300 метров и имела ширину около 220, еще и броня рейдера оказалась толще всего, даже под 3 метра, и виднелось еще столько же ячеистой защиты изнутри, хотя полукруглый нос тоже имел радиус под 150 метров. Главное, и в боевой рубке, и отсеке гиперперемещения живых не нашлось. На удивление, в рубке валялись тушки даже 2 главных пауков, и один больше другого, и еще нашлось слишком много архов, даже под 150, судя по экипировке, очень даже важных лиц. И в носовом обломке рейдера особо повоевать не пришлось. Все 3 группы абордажников уверенно дошли до носа. Небольшая группа из 30 архов и 10 архов была сразу же уничтожена гравиударами зверей. Точно умные и безжалостные звери. 10 архов и по 3 координатора и арха были захвачены и живыми, само собой, в сильно парализованном состоянии. И, главное, в одном отсеке, как бы и жилом, нашлись живые и вполне целые 200 архов и 30 координаторов того вида, что до этого попадались лишь в отсеках гиперперемещения. И они, похоже, использовались именно при гиперпрыжках. И эти архи, надо же, никакого сопротивления не оказали. Еще и Ирен сразу же предупредила, что этих пауков надо обязательно сохранить живыми. Похоже, что тоже очень ценная добыча, и хвостовой обломок особых боевых действий не принес. Но одна группа прикрытия все же вдруг подверглась ожесточенному нападению. Люди все остались живы. Лишь Харвигватер из Сабины получил достаточно серьезное ранение в плечо, но легкоизлечимое даже в аратанских медкапсулах. И были, все же не убереглись. В хлам разбиты 5 штурмовых дроидов Бугай 3 и 3 абордажных Натиск 5, но и 5 десятков архов, 3 координатора и 5 архов полегли все. Немедленно подошедшие звери не оставили им никаких шансов. Нет, 10 архов и по 1 координатору и арху все же выжили. Ничего, подойдут для ментосканирования. Надо же знать, с чем отряд столкнулся. Само собой, и все содружество. В целом, абордаж обломков рейдера тоже можно было считать удачным. Было найдено 2 десятка десантных ботов, по 6 штук разведчиков, истребителей и штурмовиков. И еще целых 10 транспортных ботов и 4 штурмовика архов, и все целые. А так, и на рейдере удалось собрать тушки 400 архов, 100 координаторов и 70 архов, не говоря уже о разном имуществе, пока не самом крупном. Теперь речь стояла лишь о том, какие обломки можно было забрать с собой. Жаль, что Л-548 пострадал довольно сильно. Хорошо, что в его экипаж, после ухода эльфов, кроме Тулы, капитана и его жены Лены, добавилось лишь еще 4 новых члена: техник Илон Щур и пилот Крим Маск из бывших рабов, артиллерист Базильбург из Сабины и абордажник Симон Оливер из Лемура. И, к счастью, все они остались в живых. Хотя, Базиль, всю схватку управлявший орудиями ближней обороны и сбивший пару истребителей и архов, был слегка ранен и контужен. Новые скины эсминца Лига-27 или теперь Алика Дербедмен, найденный на Торе, принадлежал к 8-му поколению. Он и экипаж выложились полностью, но все же смогли спасти корабль. Система обороны эсминца сбила многие ракеты, но и пропустила часть, и в конце Л-548 все-таки смог выбраться из-под удара, но с одним маршевым двигателем ему разгоняться долго, и корпус был пробит в нескольких местах, и выведенный из строя один из реакторов, еще по паре лазерных и кинетических орудий ближней обороны. И, главное, выяснилось, что был слегка поврежденный гипердвигатель, и эсминец прыгать уже не мог. Можно было бросить корабль, но сильно не хотелось. Хотя, после тщательной прикидки вариантов погрузки обломков, выяснилось, что забрать с собой хвостовую часть рейдера все-таки невозможно. Ни один корабль отряда, кроме бегуна, не мог взять его на спину. Главное, слишком широк, еще и тяжел, и мешали разные выступы. А подгонять все и времени не имелось, и корабли портить не хотелось. И командование отряда, скрипя сердце, решило бросить его, заодно и аккуратно слить данные о нем ротанцам, и подполковнику Фарни, и адмиралу Харви. Пусть хоть ротанцам достанется, а на носитель была сосватана, как намного ценная и интересная, носовая часть рейдера. А Л-548 решили положить на спину Шора, и обломки легкого крейсера сосватали на Весту и Плут. Как ни странно, носители и эсминец можно было забрать целиком. Обломки первого учеренно ложились на Бор, Тор и Радугу, а второго – Арго. К счастью, Смутьян, хоть тоже имел повреждения корпуса и потерял пару орудий ближней обороны, мог и ходить, и прыгать без проблем. На усиление его из кинокреша уже были вернуты прежние И-467-7 и Т-531-6, уже Томас. Максим, конечно, был молод и не имел нужного опыта, но старался. Должность капитана ему, видать, понравилась, тем более, хотелось покрасоваться перед Арниеллой. Парня можно было и поздравить, достойно выполнил поставленную задачу. И экипаж эсминца, техник Лехраст из бывших рабов, пилот Бакишдром из Сабины, артиллерист Рикитови и связист Серж Кальвин из Лемура, уверенно выдержал бой, хотя, позже он должен был пополниться. Главное, хоть как, отряд постепенно складывался в мощную боевую единицу. Глава 30, и сейчас все обошлось, надо же, выдержали опасную схватку, и, хорошо, что как бы испытали ласточку, и довольно успешно. Ее эльфийский экипаж отделался легким испугом. Все же у аграфского фрегата силовая защита тоже была мощной. Оба ее штурмовика, хоть и сумели уйти, требовали серьезного ремонта. А вот сами девушки, хоть и были сильно испуганы, уцелели. Глава на радостях выписал им премии и сообщил, что они приняты в дворянское сословие. Для него это не трудно, зато эльфийки обрадовались. Хотя и во всем содружестве вряд ли кто усомнится в решениях джарийского князя. И сама Нанева была рада за членов своего клана. Что же, первое серьезное испытание и она сама, и ее экипаж, и клан выдержали. Хоть и эльфы, на них можно было положиться. Само собой, следовало поторопиться. Корабли архов вели меж собой интенсивные переговоры, но их, хоть и были перехвачены, расшифровать сразу Ирен и другие эскины не смогли. Похоже, что было применено сложное шифрование. Тут, да, гиблый номер. На людей и содружество в целом надежда была слаба. Они 200 лет назад едва смогли остановить нашествие архов. Вообще оставили множество систем, населенных миллиардами людей и другими расами, паукам. И, скорее, их участь была печальна, хотя, никто не знал, что пауки делали с людьми. Их язык в содружестве был неизвестен. Вот Джори его знали. Но он за тысячелетия, конечно, мог сильно измениться, и с языком архов особых проблем как бы не предвиделось. Джарийские эскины их язык тоже знали, и глава, раз имел большой симбиот, теперь тоже. Но пока неизвестно было, на каком языке разговаривали пленники, до них руки еще просто не дошли. Если на прежнем, то будет проще, тут не в кино, и чужих раскалят. Против джарийской техники бесполезно. Сразу же после принятия решения, началась срочная погрузка обломков, и все силы были брошены на мародерку хвоста рейдера. Конечно, все три джарийских эскина приняли в нем участие. Без них никто бы не знал, что забирать. К счастью, теперь и дроидов разных хватало, и операторы немного имелись, и людей было полно. Повезло, что и все четыре главных гравитационных орудия остались в носовом обломке. Кроме них, на рейдере имелись десяток средних орудий и полсотни внутренних турелей, и все гравитационных, и треть из них оказалась в хвостовом обломке. И все они, вместе с реакторами накачки неизвестной конструкции, были аккуратно вырезаны из корпуса. Да, пришлось пахать, как папа Карло. Хотя, часть орудий и турелей была просто разорвана на мелкие обломки, но что там, сортировать времени не имелось. И боевая рубка, и отсек гиперперемещения, и жилый отсек для пауков-движителей остались в носовом обломке. Но вот склады с едой для них и разное оборудование для их приготовления, и очень странное, оказались в хвосте. И оттуда, в первую очередь, и было выгребено все, что смогли. Оказалось, что в корм захваченным паукам шли сами же пауки, в первую очередь, их мертвые тушки, могли закусить и живыми. Как бы обожали они и мясо, в том числе, могли потреблять всех представителей разумных в содружестве. Явно люди, оставшиеся в завоеванных пауками мирах, им на корм и пошли, и Ирен, и Асир, и Зум этого нисколько не исключали. Но пока захват пленных, и пауков, и архов от большинства членов отряда решили скрыть. И очень ценный материал для изучения, так и аратанцам можно продать, даже мертвых. А затем дошла очередь до топлива. Оказалось, что пауки тоже использовали то же топливо и антивещество, что и в содружестве. Но оборудование у них было свое, непонятное. Ну, уцелевшие и годное к применению антивещество тоже выгребли все. Топливо забрали немного, для изучения, точнее, для продажи аратанцам. Своих научных кадров еще не имелось. Вырезали приглянувшееся оборудование, но мелкое, тут уже просто для того, чтобы испортить имеющееся оборудование. Конечно, была выгребена и вся доступная мелочь, жестко не закрепленная, тоже для изучения. А все крупное осталось, в том числе что-то из вооружения. И портить, и внимание обращать на них не стали. Вдруг аратанцам удастся утащить этот обломок, оттого Ирен сразу же отправила срочные сообщения подполковнику Фарни и адмиралу Харви. Им еще были посланы записи начала атаки архов на отряд крупными кораблями и роем малых. Обстановка в боевых рубках всех трех кораблей после проникновения в них и пленения архов и арха в хвостовой части рейдера. Хотя и кадры с этим обломком были сняты со стороны отряда, чтобы ничего лишнего в запись не попало. И командование отряда решило, что пока аратанцам этого хватит. А что они пожелают прикупить, то уже за очень большие кредиты. И скины уже прошерстили Галанит, и было ясно, что речь могла идти о десятках миллиардах кредитах. Лучше было бы прикупить корабли разного назначения, но сразу же возникали вопросы экипажа для них и снабжения. Охранить где-то в одном месте было бесполезно. Не сможешь защитить свое имущество, сразу же отнимут, и кредиты со счетов спишут. Что виртуально, то все принадлежит тому, кто эту виртуальную систему держит. Понятно, что аграфам. И, конечно, все командование отряда сильно порадовало и удивило, что удалось и на этот раз отделаться малой кровью. Да, два драккара 7 подлежали лишь разборке, и их пилотам, Стасу Лему и Варту Фору, хоть они и были ранены достаточно серьезно, выжить помогла именно сильная регенерация от джарийских нанороботов. Далее им можно было обходиться и лечением в медкапсулах. Как раз в Аграфские, на Торе, на пару дней и положили. Вот раненый артиллерист Базильбург уже лег во вторую биокамеру. У него, раз вступил в отряд недавно, джарийских нанороботов и имплантов еще не имелось. И лечение будет ему заслуженной наградой. И остальной экипаж Л-584 подлежал лечению там. И Смутьяна, и Ласточки тоже. Все заслужили. Такими боевыми кадрами надо было дорожить. И должно было продолжиться лечение всех других пилотов. Егор, Тула, с конца октября, с момента покупки, командовал эсминцем и пока в такие ситуации не попадал. Он лишь в конце января справил 33-летие. Хоть немало повидал лиха и в составе компании, но и сейчас ему поволноваться пришлось. Еще и Лене, его жене, все неизвестно и страшно. А тут непонятно, что летело и попадало в корабль, и грозило разнести его на куски. И, ясно, что молодой 25-летней женщине трудно пришлось. Она являлась снабженцем на эсминце и потихонечку осваивала и управление дроидами, в том числе и боевыми. Их все осваивали. Кому охота быть схваченным здешними сволочами? Насмотрелись уже на ужасы рабства. А тут появились и чудища, и так ужасные на вид, еще и намного опаснее. Может, и жалела, что отправилась с ухажером неизвестно куда. Уж на земле, у себя в Туле, нашла бы кавалера и похлеще, или за бугор свалила. Нет, еще есть настоящие женщины в русских селениях. Если надо, пусть и вынуждена, станут и космическими бойцами. И Лена нисколько не уступит тем же эльфийкам, одно время служившим на эсминце. Судьба, однако, как не хотелось завершить работы быстрее, но часов 8 пришлось повозиться. Собирать мелкие обломки и взрывать хвост рейдера не стали. Хотя, тратить на них время и силы и не хотелось, и возможности не имелось. Если аратанцы успеют добраться сюда и поживиться ими, их счастье. Если вдруг нарвутся на другой патруль архов или даже сам улей, пусть тоже выкручиваются как могут. А далее, получается, уже рано утром следующего дня, отряд торопливо прыгнул, как ранее и намечалось, в систему ТХ-4127. Хоть она и оказалась пустой, корабли последовали дальше, в систему Крокот Королевства Рокот. Само собой, пришлось выходить из гипера подальше от окраинных малых планет. Все-таки опасная пограничная система, напичканная орбитальными крепостями и боевыми кораблями разных государств, запросто могли наехать на отряд и отнять кровью добытые трофеи. К счастью, в месте выхода отряда из гипера никаких зондов не наблюдалось, поэтому вряд ли кто его засек, а далее отряд прыгнул в систему ТХ-4403, как бы принадлежащую этому же королевству, но пустую. Штук 6 малых каменных планет и пара газовых гигантов никого не интересовали, и астероидов там полно было, но в них, вроде, ничего ценного не нашли, поэтому систему мало кто посещал. Отряд даже рискнул углубиться в него и встал у 7-й планеты, газового гиганта ГГ-440301, так еще имеющего и много спутников. Тоже удобно было организовать оборону. Само собой, первые 2 дня на организацию лагеря и ушли, чтобы сохранить все в тайне, пока даже заправщики на добычу топлива не вывели. А вдруг кто на них нарвется, требовалось провести в системе разведку и наладить защиту кораблей. Помимо этого, решили разгрузить ценное имущество из Арго, Бора и Шора, и, чуть позже, в сопровождении княгини и фрегатов, в том числе и Ласточки, направить их на заправку в систему Эльхон, уже принадлежащую королевству Хархай. Эти транспорты больше всех могли принять в себя запасы топлива и, главное, антивещества. К тому же, МФ-702 и МФ-936 планировалось положить на спины первых 2 кораблей, а побитый Л-548 с Шорой не снимался. Эсминец, с чистым эскином и 1458-7, найденным на Торе и установленным перед отбытием, должен был остаться на ремонт. Что делать? Таскать его с собой не имело смысла, а бросать рука не поднималась. Хоть как, боевой корабль клана. А так, адмирал Рихард хоть наймет небольшой экипаж из местных и оставит эсминец дожидаться возвращения отряда прямо в системе. Если кто наглый посягнет на него, не страшно. С ним клан потом разберется, и жестко. Разве что королевству Дюна ничего не будет. Все же как бы родной мир баронета Магдира, так и эсминец останется под его флагом. Немного не то, но что делать? Ясно, что эти корабли ненужное внимание привлекут, но, скорее всего, отряд так сразу не найдут. И сама система находилась за Архаим, соседней и главной системой этого королевства. Кроме того, планировалось отправить и заправщики на добычу топлива. Само собой, слегка обобранные обломки кораблей архов придется бросить. Хотя, можно их скинуть и на газовый гигант, бесследно исчезнут. Но лучше продать той же империи Аратан. И тут Ирен, с поддержкой от других джарийских эскинов и Тарка, потребовала от главы выполнить данное им обещание. Ясно, что насчет установки особого симбиота, дела могли и подождать. Кроме того, было кому им заняться. В отряде уже насчитывалось, пусть и вместе с детьми, до 300 членов. Так и Света оставалось дожидаться мужа и прекрасно его заменит. Выйдет он, уже она ляжет на установку особого симбиота. Но их, к сожалению, больше и не имелось. В первой биокамере на установке большого симбиота лежал Григорий Петрович, и у него осталась еще неделя. В третьей биокамере уже полечились обе храбрые эльфийки с Ласточки, и пока находился пилот Крим Маск из экипажа Л-548. Вот вторая, после Икса Барта, пилота-разведчика Стора, и техника Илона Щура с эсминца, освободилась. Ну и пришлось главе лечь туда, хотя, тоже на 10 дней, в принципе, немного. Даже обломки кораблей архов разграбить не успеть. Ну, оставалось надеяться, что враги еще не скоро доберутся до временного убежища отряда, и все обойдется. Ну, и что у вас там случилось, Освальд? Архи появились, Роберт, и еще какая-то неизвестная раса, ящеры и прямоходящие. Баронет Магдир назвал их архами. Жаль, что от него мало информации поступило, только записи. Так, записи, Освальд, я уже просмотрел, сильно впечатлило. На всякий случай, они посланы и нашим разным службам, и даже его величеству. И что вы там нашли в этой системе ТХ-4124? Опоздали мы, Роберт. Наш отряд только подошел, начал проверять обломок рейдера архов, как пришлось его бросить и спасаться бегством. Сразу несколько патрулярхов заявились в эту систему. Отряд не решился с ними сцепиться. И, по данным разведки, где-то поблизости затаился Ихулий. Корабли отряда только и смогли собрать и забрать с собой мелкие обломки. И на десятке сохранились отдельные узлы разных систем вооружения, нам неизвестных. И наши ученые уже сейчас в восхищении. Там новая мелкоячеистая броня, Роберт, ранее нам неизвестная. И новые системы оружия, в том числе и на малых кораблях архов. Еще было найдено 6 тел рядовых архов, и у них ручное оружие оказалось модернизированным. Но нам срочно нужны сами малые корабли, пусть даже сильно побитые. Их там под сотню на баронета нападало, и лучше обломки больших кораблей. Пропали половина рейдера, легкий крейсер и эсминец, возможно, и носитель малых кораблей, и баронет Макдир явно прихватил их с собой. И что за баронет там объявился, Освальд? Как я понимаю, он сначала пиратов разгромил, позже аграфов, и теперь сцепился уже с архами. И куда этот баронет так упорно шел? Ведь он специально эти нападения на себя не устраивал? Конечно, нет, Роберт. Молодой парень из королевства Дюна, 3 месяца назад нежданно появился в королевстве Мартас с одним арварским грузовиком, купил легкий крейсер, эсминец и фрегаты, пару транспортов. Потом захватил у пиратов рейдер, фрегаты и транспорты. Он лишь направлялся в свое королевство, но опять нарвался на аграфов. Парень все время вынужден менять путь. Думаю, и сейчас он лишь хотел тихо добраться в свое королевство вдоль границ Содружества. И опять не повезло, встретился с архами. Но меня сильно беспокоит появление этих ящеров. Всех беспокоит, Освальд. Не зря же они появились. Что-то с ними не так. Как я понимаю, этот баронет захватил и трупы, и живого арха. И скажи мне, Освальд, как он так легко разгромил и аграфов, и архов? Судя по списку, что ты мне предоставил, у него же одно старье. Этот баронет уже давно должен гнить в рабстве. Не все так просто, Роберт. У него, похоже, имеется новейший аграфский корабль, которых никто не видел. И новейшие мины, тоже аграфские. Им захвачен еще и другой аграфский фрегат. Он любит наносить удар из засады, и у него все получается. Судя по характеру повреждений, и аграфский рейдер, и архские явно нарвались на мины, и баронет сумел скрыть наличие у него подготовленных бойцов. Он устроил в Сабине прогулку женщинам и детям, явно членам их семей. Никто не знал про них, и у них не имелось рабских ошейников, и они вели себя свободно. Парень набрал в Сабине и Лемуре новое пополнение и взял их детей. Никто так не делает. Значит, он уверен в своих силах и их безопасности. Этот баронет, хоть и юнец еще, умеет воевать. Этого никто не отрицает, Освальд. Но нам что делать? Нам нужны и эти обломки, и трупы, и живой орх. Сам понимаешь, что это новые сведения и оружие, и технологии. А у тебя с ним никакой связи нет. Твоя разведка плохо работает. Не говоря уже о том, что 7-й флот проморгал появление у границ Содружества целого улья архов и воинов неизвестной расы. Тут, Роберт, не только 7-й флот, но и твоя разведка плохо работает. Вообще-то, это ты должен выявлять такие вещи. Ладно, Освальд, не придирайся. Никто не спорит, у всех имеются упущения. Но сейчас только ты и группа подполковников Арни находится на связи с этим баронетом. Я уже обратился и в 6-й флот, чтобы там подключили к этой операции полковника Фарни. Но нам надо выяснить, что хочет этот юнец. Если надо, мы выкупим у него все трофеи от архов и аграфов. Само собой, в разумных пределах. Но нам уже сейчас надо срочно выяснить, что за новая раса появилась, и какие у нее цели. Хорошо, Роберт, я напишу баронету. Других способов связи с ним у нас не имеется. Если он ответит, тогда, да, я сразу же вывалю на него наши предложения. Может, и согласится? Ладно, Освальд, жду. Но насчет новой расы все выяснить в первую очередь. Похоже, что она для нас, людей, опасна. Эпилог. Приложение. Эпилог. И что нам сейчас, Бойл, делать? Ты подозреваешь, что именно этот баронет Макдир потрошил МФ-1 и МФ-2 и забрал груз зерен грез? Но если это он разгромил и отряд Хенрика, и группу аграфских крейсеров, и даже успел сцепиться с архами, к сожалению, лорд, скорее, именно он. Этот наглец явился на Мартас именно с таким грузовиком, что был замечен тогда. И там на него как раз ставили вооружение, аналогичное с тем, что стояло на фрегатах. Оно у него оказалось свое, но вынужден признаться, что трофеи с фрегатов больше нигде не всплывали. Но это, скорее, от того, что мы многое проследить просто не смогли. К примеру, боеприпасы, в том числе и с антивеществом, юнец купил в основном у флотских Мартаса через клан Халу, и именно с ними он разгромил Хенрика, а бедняга этого не знал и попался. Ирум, возможно, все знал, но не предупредил Хенрика. Вот сволочи. Ничего, они, хоть Хенрик мне нисколько не друг, еще ответит за все. А что мы сейчас сделаем этим флотским, лорд? Ничего. Тем более, обычные дела. Мы же сами подставили клан Халу, вот они и ответили. Напрямую нам не могли, а вот Хенрик пострадал. Знали, что мы порой имели с ним общие дела, им уже ничего не сделать. Они перестали работать в пограничье и переместились куда-то внутрь, а там у нас связи нет. Да, Бойл, Халу мы сейчас не достанем. Кстати, а где Хенрик? По всем данным у эротанцев, лорд, взяли они его, и теперь заставляют работать на себя. И все про нас, похоже, выпытали. Так что, скоро имперцы могут наехать и на нас. Они уже наезжают, Бойл. Хоть ты и заверял мне, что у нас связи в Аталане крепкие, нам уже опасно там появляться. Джордж III не может и шагу ступить без консультаций с аратанскими флотскими. А тем не понравилось, что мы имели связи с кланом Ахира. И все этот баронет Магдир. И сам, похоже, многое про нас слил, и рабы, освобожденные им, все эротанцам выдали. Да, лорд, клан Ахира сильно потерял в репутации, в том числе, и у себя в империи. Зря он напал и на крейсер дворфов, и на эротанский курьер. Скорее, аграфский император Ликастели, хоть как бы и в родственных связях с Ликастелями, вынужден будет, чтобы сгладить последствия их действий, заставить клан принести извинения и оплатить ущерб. И он, чтобы покрыть его за счет других, еще больше будет наезжать на нас. Нам стоит приглядеться к клану Стронг и завязать отношения с Лишахриэлями. Интересно, Бойл, что предпримут аграфы против баронета Магдира? А ведь он, в сущности, не виноват, всего лишь оборонялся. Если бы сдался, то теперь ходил бы в рабах и позже просто сгинул бы бесследно. Интересно, какой клан его прикрывал? Кто дал ему этот фрегат? Или клан действовал отдельно? Трудно сказать, лорд, но, скорее всего, фрегат ему дали, а другой, хоть и слабее, баронет захватил у клана Ахира, еще и мины дали, ведь аграфский рейдер Яхант нарвался на них и взорвался. Майор Вилли Уилли сам мне все об этом рассказал, и, похоже, что и рейдер Архов взорван минами. Майор сообщил, что им не удалось забрать хвост этого рейдера, но даже те обломки, что были собраны на месте схватки, привели в восторг и его начальство, и яйцеголовых империй. И теперь ротанцы намерены любой ценой выследить баронета и забрать у него трофей. Вот-вот, Бойл, и нам надо срочно подключиться к поиску баронета. Если это мы заберем у него обломки кораблей архов, то нам удастся возместить все потери клана за последнее время. И он сполна ответит и за фрегаты, и зерна грез. А потом мы отдадим его клану Ахира. Пусть аграфы еще и меж собой передерутся, а мы получим немного аграфских рабынь. Хороший товар, и у эротанцев спросом пользуется. Твой майор случайно не подсказал, где теперь этого проклятого баронета искать? Он не знает, лорд. Юнец сильно скрытенный на связь пока не вышел. Похоже, подозревает, что смогут вычислить его убежище. Но я думаю, что он уже вернулся в Содружество. В приграничье сейчас беснуются архи. Ладно, что на людские системы не нападают. Пока явно не желают новой войны. Но я думаю, что примерное место вычислить можно. Юнец обычно прыгал на 4-5 систем. И сейчас его отряд может находиться в пограничных системах как раз на этом расстоянии от места схватки. И там не так много систем. Нам с ним в бой вступать не надо. Требуется лишь вспугнуть. Он сам все бросит, а мы просто подберем. Ладно, Бойл, все понятно. Я пока соберу свои корабли, а тебе придется направиться в тот район. Возьмешь побольше скоростных эсминцев и фрегатов и отряд поддержки из 3-4 легких крейсеров. Их тебе должно хватить. В бой вступать не надо. Лишь вычислить, где он там спрятался. А потом мы подтянем основные силы и его возьмем. Если даже самого не поймаем, то трофей, как ты и сказал, он, скорее, бросит. И свое старье тоже. Тор, может, и сильный корабль, но он не сможет удрать и выстоять даже против твоего отряда. Так что, мы еще и дополнительные корабли захватим. Было у Хенрика, станет нашим. Думаю, справлюсь, лорд. Если даже сами не справимся, все солью майору Уилли. Пусть срочно подключает своих. У него такие возможности имеются. Уж против Аратанского седьмого флота баронет в любом случае не выстоит. И, скорее, и драться не будет. Может, что-то и нам за ценные сведения перепадет. Только в крайнем случае, Бойл, и заранее поторгуйся, но все же постарайся, чтобы все досталось нам.